С Игорем ведьма возилась минут 10. Вначале отогнала рычащих волчат, те отбежали в сторонку, попробовали там перекинуться в детей, не сумели и залегли в кустах. Потом принялась что-то нашептывать, поминутно срывая то одну, то другую травку, прикрикнула на волчат, те разбежались в стороны и вернулись с какими-то веточками и корешками в зубах. Мы со Светланой смотрели друг на друга и ни о чем не говорили. И так все было понятно. Я докурил вторую сигарету, смял в руках третью и достал из черной матерчатой сумки плитку шоколада. Кроме курева, шоколада и пачки английских фунтов, предусмотрительная ведьма. В сумке ничего не было. А я почему-то до сих пор надеялся найти Фуаран. «Ведьма!» — крикнула Светлана, когда оборотень, все еще мелко вздрагивая, поднялся на ноги. «Иди сюда!» Арина, грациозно покачивая бедрами и ничуть не стесняясь ноготы, вернулась к нам. Оборотень тоже лег поблизости. Он тяжело дышал. Волчата сгрудились вокруг и принялись его вылизывать. Светлана поморщилась, глядя на эту сцену, потом перевела взгляд на Арину. «В чем тебя обвиняют?» «По указке неустановленного светлого нарушила рецептуру зелья. Этим сорвала совместный эксперимент инквизиции ночного и дневного дозоров». «Так и было?» — уточнила Светлана. «Было», — легко призналась Арина. «Зачем?» «С самой революции мечтала красным навредить». «Не ври», — Светлана сморщилась. «Плевать тебе на красных, белых и голубых. Зачем рисковала?» «Какая тебе разница, чародейка?» — Арина вздохнула. «Есть разница. Для тебя в первую очередь». Ведьма вскинула голову, посмотрела на меня, на Светлану. У нее дрогнули веки. «Тетя Арина, тебе грустно?» — спросила Надюшка. Покосилась на маму и сама закрыла рот ладошками. «Грустно», — ответила ведьма. «Очень, очень не хотелось Арине попадать в лапы инквизиции». «Эксперимент поддерживали все иные», — сказала Арина. «Темные считали, что появление в руководстве страны, о продукции хлебзавода шла в первую очередь в Кремль и наркоматы, тысяч убежденных коммунистов ничего не изменит. Напротив, вызовет неприязнь к советам во всем остальном мире. Светлые же считали, что после трудной, но победоносной войны с Германией ее вероятность уже тогда отчетливо читалась провидцами. Советский Союз сумеет стать действительно привлекательным обществом. Был такой закрытый отчет. В общем, коммунизм люди бы построили к 80-му году. А кукурузу сделали главной кормовой культурой, — фыркнула Светлана. «Не балаболь попсту, чародейка», — спокойно оборвала Свету ведьма. «Про кукурузу не помню. А вот лунный город уже в 70-х должны были соорудить. На Марс слетать, еще что-то. Вся Европа была бы коммунистической, причем не из-под палки. И сейчас был бы на Земле огромный Советский Союз, огромные Соединенные Штаты, вроде как Британия, Канада и Австралия в них ходили. Еще Китай сам по себе оставался». «Значит, просчитались светлые?» — спросил я. «Нет», — Арина покачала головой. «Не просчитались. Кровище, конечно, море бы пролилось. Но то, что получалось в итоге, оказалось бы штукой довольно сносной, куда получше всех нынешних режимов. Светлые другого не учли. При таком раскладе примерно в наши дни люди узнавали о существовании иных». «Ясно», — сказала Светлана. Надюшка беспокойно ерзала у нее на коленях, ей надоело сидеть, ей хотелось к волчку. «Поэтому тот неустановленный светлый», — Арина улыбнулась, «который догадался просчитать будущее тщательнее других, пришел ко мне. Мы несколько раз встречались, обсуждали ситуацию. Беда состояла в том, что эксперимент планировали не только высшие, способные оценить опасность нашей демаскировки, но и большое количество магов первой-второй категории, даже некоторые из третьей и четвертой. Проект пользовался большой популярностью. Чтобы его отменить официально, надо было дать полную информацию тысячам иных. На это пойти было нельзя. «Понимаю», — сказала Светлана. «А вот я ничего не понимал. Мы таим свое существование от людей, потому что боимся. Нас все-таки слишком мало, и никакая магия не позволит нам уцелеть, если начнутся новые охоты на ведьм. Но в этом добром и хорошем будущем, что, по словам Арины, могло уже состояться, разве грозила бы нам опасность?» «Поэтому мы решили саботировать эксперимент», — продолжала Арина. «Это увеличивало жертвы во Второй мировой, зато снижало жертвы от экспорта революции в Европу и Северную Африку. Примерно так на так и выходило. Конечно, жизнь в России сейчас не такая сытная и благостная, как должна была быть. Но кто сказал, что счастье измеряется сытостью пуза?» «И впрямь, — не выдержал я, — любой поволжский учитель или украинский шахтер с тобой согласится». «Счастье надо искать в духовном богатстве», — отбрила Арина, — «а не в ваннах с пузырьками или теплом сортире. Зато об иных люди не знают.